отшляетесь мимо моего окна? Дядюшка Берар, мы же в школу идем. Знаю я вашу школу, бездельники. Почему так говорите? Вы можете проверить. А у нас сейчас уроки начинаются. Да. Ну и ходите другой дорогой. А нечего тут. Другой? А то сейчас вот палкой я грею. Пробуйте только. Ведьма, ведьма, ведьма. Ну я вам покажу ведьму, негодяи. Но я найду на вас управу, мерзавцы! И ваши родители тоже мерзавцы, негодяи! Так, дальше. Много было стычек с ней. Берар не раз жаловалась на ребят в жандармерию. А что произошло во вторник? Во вторник... Я вел урок в классе. Спокойно, спокойно, дети. Вот это задание на дом. Перепишите в тетради. Урок еще не кончен, спокойно. И вы не пошли посмотреть, в чем дело? Нет. И некоторые меня за это упрекают. Скажите, из школы можно увидеть домик Леони Берар? Из одного окна, да. Очень хорошо. Что же вы увидели? Ну, прежде всего, я увидел Марию, женщину, которая помогала Леони по хозяйству. Она выбежала из дома, размахивая руками. Затем появился сельский полицейский. И прибыл на машине доктор. А что было потом? Потом? Да. Войдите. Извините, господин Гастен, мне нужно задать вам один вопрос. У вас есть карабин? У меня нет, но у моего сына Жан-Поля есть. Карабин какого калибра? 22-го. А где он находится? Я не знаю, насколько мне известно, карабин сына находится у него в комнате. Прекрасно. Сейчас проверим. А, мне нужно было бы прежде спросить сына, но тогда я не подумал об этом. Карабина не оказалась на месте. Сын почему-то оставил его в сарае, где я храню тачку и инструменты. Леони Берар убили из карабина 22. Это самое странное. Из такого карабина убить человека трудно. Однако факт остается фактом. Пуля попала ей прямо в правый глаз. Вы хороший стрелок. Ну, так говорят. Так, и лейтенант заподозрил вас в убийстве. В том-то и дело. Сам я не знаю, почему я сказал, что не выходил из класса. Он допросил учеников, и они сказали, что это вовсе не так. Однако вас не арестовали. Вчера меня еще не арестовали, но я не убежден, что этого не сделали бы сегодня, если бы я остался в Сан-Андре. Вечером в наше окно бросали камни. Мне очень жаль жену, она была очень расстроена этим. Вы уехали один, оставив жену и сына там. Да. Да, я думаю, они не осмелятся ничего им сделать. А если же меня арестуют, мне не дадут возможности защищаться. Никто мне не поверит. Они сделают со мной все, что захотят. И я решил, что если все вам расскажу, может быть, вы согласитесь приехать и раскрыть истину. Понимаю. Я не предлагаю вам денег. Я знаю, что это вас не интересует. Но я клянусь. Я клянусь вам, господин комиссар, я клянусь. Я не убивал Леони Берар. Гастен, как фамилия вашего лейтенанта? Данилу. от него фамилия. Алло. Соедините меня с жандармерией Ла-Рошелли. Соединяю. Алло. Лейтенант Данилу слушает. Говорит Мегре из уголовной полиции. Вы, кажется, разыскиваете кого-то? Как? Вам это уже известно? Речь идет об учителе? Да, я напрасно на него понадеялся. Я не мог себе представить, что он попытается сбежать. У вас есть против него улики? Да, и очень серьезные. Я получил одно неопровержимое свидетельство его вины. От кого? От одного из его учеников. Он видел что-либо? Да. Что именно? Во вторник в 10 часов 15 минут сержант услышал выстрел, а через 5 минут, как сказал мальчик, учитель Гастен вышел из своего сарая. Вы попросили ордер на его арест? Да, я собираюсь это сделать, но ведь он исчез. Жозеф Гастен сидит у меня в бюро. Неужели? И а что вы собираетесь с ним сделать? Отвезти его вам. Вы сами его отвезете? Не беспокойтесь, я не собираюсь мешать вашему следствию. Вам не кажется, что... Я не знаю, может быть, он виновен, может быть, и не виновен. Во всяком случае, я вам привезу его. Спасибо. Я встречу вас на вокзале. Thank you.